психрометр Асмана, новую ленту для термографа, записную книжку и отправилась на метеоплощадку. Мы за ней. Метеоплощадка была метрах в 50 от дома. Установив приборы и пустив их добросовестно отсчитывать влажность воздуха и скорость ветра, Лиза занялась наблюдением неба. Мы с Фомой деятельно ей помогали, причем разошлись в определении облачности и даже поспорили. Мы с Фомой утверждали, что облачность 0,5 и облака кучевые, но Лиза записала 0,6 слоисто-кучевые. Она рассердилась и стала листать атлас облаков, но, как на грех, такой формы там не было. Тогда Лиза говорит: «Вы оба ничего не понимаете, не мешайте мне работать!» И вся раскраснелась. Взглянув на крошечные часики-браслетку, подарок отца в день нашего отъезда, она торопливо направилась к будкам. Фома подмигнул мне так уморительно, что я прыснул со смеху. Заглянув во все будки и что-то отметив в записной книжке, сестра в припрыжку помчалась к морю мерить температуру воды. Но у берега она в нерешительности остановилась и продолжительно по-мальчишески свистнула. Мощные темно-зеленые волны с белоснежными гребнями преградили ей дорогу. Только она пыталась подойти, они бросались на нее, так что сразу намочили юбку и туфли. Но когда Лиза хотела смерить температуру воды, они с гневным шипеньем уползали прочь. Пришлось закинуть термометр на веревочке в волны, но пока вытаскивала его назад, вся промокла до нитки. На крыльцо вышел Иван Владимирович, тщательно выбритый, в старом, но выутюженном костюме и галстуке. Лиза показала ему книжку для записи наблюдений. Он прочел и сказал: «Правильно». Потом я варил уху. Уха вышла, как сказал Фома, на большой, и мы прекрасно пообедали. Конечно, и Ивана Владимировича пригласили. За обедом зашел разговор об истории с платьем. Лиза уже знала об этом, но не высказывала своего мнения, только каждый раз ерошила мне волосы и смеялась. Иван Владимирович, когда узнал, с любопытством посмотрел на меня. В общем, мы все сошлись на том, что Оленева пришлет платье. Именно платье, а не мои деньги обратно. А Фома сказал: «Не такой уж большой это труд, если человек просит». Иван Владимирович помог Лизе в обработке наблюдений, и мы чудесно провели этот день. Бродили по берегу и разговаривали. Фома был счастлив, что Лиза на него не сердится. У Фомы было много новостей. Оказывается, он уезжал в Баку держать экзамены в мореходное училище на отделение штурманов дальнего плавания. Выдержал, по его же определению, еле-еле на троечке, но его приняли. Должно быть потому, что он уже ходит в море. И к тому же еще чемпион бокса. Фома даже выступил разок в Баку на ринге. Его очень уговаривали остаться, но он отказался наотрез. «Это игрушки», — сказал он о профессиональном боксе. «Море — вот это настоящее дело для мужчин». Уходил Фома уже поздно, когда взошла луна. Я пошел его проводить. Прощаясь, Фома помялся и спросил: «Яша, ты как брат, не имел бы ничего против, если бы Лиза вышла за меня замуж?» Я сказал, что не имел бы против, немножечко покривил душой. «Но Лиза за него не пойдет». «Почему?» — спросил Фома упавшим голосом. «Все ж таки я буду штурманом». «Потому что она тебя не любит». «А может, еще полюбит?» Он схватил меня за руки так, что я чуть не вскрикнул. «Хватка чемпиона! Будь другом! Скажи, что именно ей во мне не нравится?» Я подумал и сказал, что он не начитанный, а Лиза очень начитанная девушка. К тому же она любит стихи, а Фоме они вроде касторки. Тогда Фома решил отныне читать побольше стихов. «Я даже могу заучивать по стишку в день. Только скажи мне, кто ее самые любимые поэты?» Я сказал: «Багрицкий и Михаил Светлов». Увлекшись, я, кажется, назвал своих любимых поэтов, но сообразил об этом лишь после. и Фома старательно записал их имена в блокнот.